загадочное явление не укладывалось ни в одну теорию. Более того, его объяснение потребовало таких нововведений, против которых восставала не только физика, но и весь укоренившийся строй мысли. Речь шла о допущении распада атома. Между тем, с атомом была связана идея неделимости материи, идея, на которой покоились все представления о природе. Атом по-гречески и означает «неделимый», а тут предполагалось его разъять, растащить по частям, тем самым низвергнуть как основу мироздания. Мы осмотрели парадокс в различных проявлениях, но всем его видам характерно одно. Обнаруживается серьезное противоречие в нашем знании, трещина, которую не заделать быстро. Потому выявить парадокс только половина, может быть, даже лишь начало дела. Весь вопрос, как решить его. Кто неразумней, тот умней. Совершенно ясно следующее. Насколько глубоким, неожиданным и странным является парадокс, настолько же глубоких, странных и тому подобных идей для его преодоления он требует. Иначе говоря, новая теория, призванная спасти науку от парадокса, сама должна быть парадоксальной. Это обнаруживается прежде всего в том, что она ломает, отбрасывает обычные представления. Принцип отказа – обязательное сопровождение каждой великой идеи. По-настоящему творческий ум есть всегда отрицающий ум, или, как говорят немцы, есть «Leis der Stets Vernehnt» – дух, который отрицает все. Эйнштейна спросили однажды, как он пришел к открытию теории относительности. Ответ был лаконичен – отвергнув аксиому. То есть, отвергнув ту непреложную истину, по которой из двух данных моментов времени один предшествует другому. Аналогично Коперник решительно отказался от аксиома, что Солнце движется вокруг Земли, а Лобачевский — от постулата о параллельных, имеющего тысячелетний стаж. Отрицающая акция необходима. Ведь если не грешить против всеми почитаемых и уважаемых истин, то как мы придем к новому? По существу, гений обязательно нарушает какие-то правила, и в этом отношении он всегда безграмотен. Но он безграмотен в высшем смысле, в смысле понимания им более совершенной грамматики. И то сказать, правила, когда они усвоены, скучные, интересные исключения. К поискам последних и устремлен творческий дух, ибо исключения напоминают об иных возможностях, но предусмотренных принятыми наукой положениями. В силу этого отрицающего характера нового знания, все значительные завоевания науки кажутся, с точки зрения господствующих воззрений, противоестественными, нелепыми, иначе говоря, парадоксальными. Такова, например, судьба революционной идеи о вращении Земли. Отстаивающий ее великий итальянский ученый XVI-XVII веков Галилей был не только осмеян, но и подвергся гонениям. Однако, твердили пастыри, что вреден и неразумен Галилей, но, как показывает время, кто неразумней, тот умней. И далее, подводя итог, поэт пишет, зачем их грязью покрывали? Талант, талант, как ни клейми, забыты те, кто проклинали, но помнят тех, кого кляли. Евтушенко, «Карьера». Парадоксальность революционной идеи проявляется и в том, что она фактически всегда алогична, то есть невыводима по правилам логики из принципов, положений, законов, принятых современной наукой. Как говорится, гений не предъявляет доводов. Просто он совершает логическое преступление. Поэтому выдвигаемые новые смелые решения объявляются обычно невероятными, невыполнимыми. Так обошлись со многими ныне бесспорными законами, которые в свое время посчитали невозможными. Вот некоторые из них.